О борьбе с 8 главными страстями вообще. Знай, что есть 8 помыслов, которыми производится все худое. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, безвременная печаль, уныние, тщеславие, гордость. Они-то ведут брань со всяким человеком. Ты же, если хочешь препобедить чревоугодие, возлюби воздержание, имей страх Божий и победишь. Если хочешь победить блуд, возлюби бдение и жажду, помышляй всегда о смерти и никогда не имей бесед с женщиной и победишь. Если хочешь препобедить сребролюбие, возлюби нестяжательность и нерасточительность. Если хочешь препобедить гнев, приобрети кротость и великодушие, и содержи в мысли, сколько зла делали иудеи Господу нашему Иисусу Христу, и однако Он, как человеколюбец Бог, не гневался на них, а напротив того, молился за них, говоря: «Отче, отпусти им грех сей, не ведят бо, что творят». Если хочешь преодолеть безвременную печаль, никогда не печалься о чем-либо временном. Но если тебя язвят словом, или беспокоят, или бесчестят, не печалься, а напротив того радуйся. Тогда только печалься, когда согрешишь. Но и всем случаем соблюдай меру, чтобы не впасть в отчаяние и не погибнуть. Если хочешь препобедить уныние, займись хоть ненадолго каким-нибудь рукоделием, или читай, или часто молись. Если хочешь препобедить тщеславие, не люби похвал, ни почестей, ни хороших одежд, ни первосидения, ни предпочтения, а напротив того, люби, чтобы порицали и бесчестили, заводя на тебя ложь, и укоряй сам себя, что ты грешнее всякого грешника. Если хочешь препобедить гордость, что не делаешь, не говори, что делается сие собственным твоим трудом, или собственными твоими силами, но постишься ли, проводишь ли время в обдении, спишь ли на голой земле, поешь ли псалмы или кладешь много поклонов, говори, что при помощи Божией и при Божьем покровительстве делается сие, а не моею силою и не моим старанием.